Глава 23. Пока Рита записывалась в студии, я опять взяла ее телефон, вышла в коридор и позвонила в Алискина. «Алло», — ответила какая-то девушка. «Извините, пожалуйста, нельзя ли позвать Наташу?» «Домработницу?» «Да». «А кто ее спрашивает?» «Подруга очень близкая. Скажите, Таня беспокоит. Не звоните сюда больше. Ее здесь нет и не будет», — сердито откликнулась девица. «Уволилась, да? Сделайте одолжение, подскажите, где ее найти можно. Пожалуйста, мне очень нужна Наташа. Прямо до смерти!» «Прямо до смерти», — эхом повторила девушка. «Звучит в сложившейся ситуации ужасно. Наташа умерла». «Как?» — заорала я, ударяясь головой о стену. «Почему? Она же молодая, здоровая! Под машину попала на шоссе!» — нехотя объяснил девица. «Никаких подробностей сообщить не могу. Знаю лишь, что она куда-то поехать решила, вышла на дорогу и под автомобиль угодила. Шофер ее сшиб и укатил». Я с трудом приходила в себя. «Ужасно! И не говорите!» — подхватила девушка. «Нальются по самые брови, гонят по магистралям, самим ничего, а людям беда». Известие о неожиданной кончине Наташи подействовало на меня так, что сил реагировать на другие раздражители уже не осталось. Вид Ваньки, нацепившего на лысину кудрявый парик, одной из балетных, совершенно меня не развеселил. Ругань музыкантов, потерявших какие-то детали от инструментов, не испугала. После телевидения мы покатили по концертам, домой завалились около 3 утра, как всегда, в полуобморочном состоянии. «Жизнь человека-праздника порой похожа на ужас», — сказала, трясясь от озноба, Рита. «Меня чего-то тоже била дрожь». Не сговариваясь, мы ринулись к холодильнику и начали вытаскивать из него харчи. «Умираю от голода», — простонала Рита, впиваясь зубами в батон колбасы. «Не ешь докторскую», — с набитым ртом посоветовала я. «В ней полно холестерина». «На себя посмотри», — хмыкнула Рита, старательно жуя огромный кусок. «Сама что, хомяка ешь?» «Мне можно, а ты растолстеешь». Рита опустилась на стул. «Господи, сил никаких! А с едой просто беда. До концерта ни есть, ни пить не могу». «Почему?» — поинтересовалась я, вываливая в чашку полбанки замечательно вкусного клюквенного варенья. «А как ты себе представляешь?» — протянула Рита, хватая упаковку с готовым салатом. «Удобно ли с набитым желудком по сцене скакать?» Один раз, еще когда в подпевках стояла, не удержалась и сожрала сосиску с булкой. Так прикинь, она у меня во время концерта 8 раз во рту оказывалась. Проглочу, подпрыгну, здрасте вам, опять жую, глотаю, прыгаю, жую, глотаю, прыгаю. Прямо офигела вся, зареклась хоть крошечку перед выступлением в пасть совать. А поскольку работа с 2 дня до 2 ночи, то брожу голодная. У наших вообще со жрачкой вечная беда, сплошная сухомятка и фастфуд. У всех гастриты или чего похуже, вроде язвы. Впрочем, ты права. Колбасой не стоит напихиваться. Меня живо в стороны несет. И майонез нельзя, и сахар, и сливки. Тяжело вздыхая, Рита пошла в ванную. Я без всяких угрызений совести слопала колбасу, проглотила 2 кусков хлеба, выпила чай пополам с вареньем, сунула в рот шоколадную конфету и упала в кровать. Раздеваться и умываться было лень, снять хотя бы джинсы показалось невозможным, тело отказывалось подчиняться приказам мозга, вся кровь от обалдевшей головы прилила к наконец-то наполненному желудку. Нет, чем больше я работаю за кулисами, тем лучше понимаю, какое счастье, что сцена никогда не манила меня к себе, иначе бы я обязательно стала добиваться успеха. А похоже, наверх в шоу-бизнес добираются люди с несгибаемой волей, невероятной работоспособностью, сильным характером и желудком из нержавеющей стали. Я не обладаю подобными качествами, а всего лишь ленивая курица, просидевшая всю жизнь за спиной у сестры. Никогда мне не помочь Тане. Наташа-то погибла. Внезапно по спине пробежал холодок, и я села, ленивая особа, эгоистичная капризница. Что-то этот наряд жмет в боках, не нравится мне сия одежда. С какой стати я начала ныть? Еще не вечер. Рано складывать лапки, я просто обязана вытащить Татьяну из беды. Может, тогда начну уважать себя. Хватит лить сопли. Завтра же поеду в Конаково, найду отделение ГАИ и не мытьем, так катанием заставлю сотрудников показать мне учетную карточку Насти. Там должен стоять ее домашний адрес. Человек не может пропасть бесследно. Где-то же Звягинцева живет, покупает продукты, причесывается, ходит в кино, может, имеет любовника, подруг. Я обязательно отыщу мерзавку и запугаю. Чем? Записи-то нет, и после смерти Наташи мне уже не узнать, где хранится пленка. Я легла и завернулась в тонкое одеяло. Ну и что? Настя-то, небось, ничего не знает о смерти Наташ. Значит, я стану блефовать. Блеф — великое дело. Он позволяет выиграть тогда, когда у вас на руках ерундовые карты. Мне случалось победить соперников в покер, имея лишь простую пару. Постойте, я умею играть в покер? Опять проигралась. Прозвучал в голове голос: «Подчистую, в ноль, с ума сойти, как жить станем?» Голос стих, я мгновенно вспотела. «Господи, мне что, теперь так и собирать до конца дней осколки непонятных воспоминаний? Однако, похоже, я малоприятная личность, самозабвенная эгоистка, убийца». Любительница детективов Арины Виоловой, теперь еще и картежница. Впрочем, все не так плохо, ведь я имею музыкальное образование и люблю животных. Конаково оказалось крохотным городишком, вернее, деревенькой. Местная власть была тут представлена здоровенной потной теткой, облаченной в ярко-красный сарафан с ядовито-зелеными пуговицами. «Отделение ГАИ?» — пробасила она. «Не, у нас такого нет. В Маркове оно. Там наши машины регистрируют. Садитесь на автобус и ехайте». «Вы уверены, что автоинспекция в Маркове?» — осторожно уточнила я. «А где же еще?» — пожала толстыми плечами тетка. «И больница там, и школа. Мы слишком мелкие, чтобы тут огород городить. На все Конаково с десяток автомобилей найдется. Понимаете, я принялась самозабвенно врать. Моя сестра Настя Звягинцева получила права в Конакове, а потом потеряла их. В Москве ей сказали: езжайте по месту выдачи, там заменят. Настя человек занятой, вот я и явилась вместо нее. Выпалив это, я замолчала. Честно говоря, я совершенно не знаю, как надо действовать в случае утери водительского удостоверения, но, похоже, глава администрации тоже не слишком сведущ в данной проблеме. — Конаково? — растерянно повторила она. — Вы уверены? — Стопроцентно. — Но у нас тут-то ГАИ нет. Однако в документе четко было написано название именно вашего городка. — Ну и ну... «Хотя, постойте, поняла. Отчего же вы сразу не сказали, что она сидела?» «Кто? — У сестра ваша, — объяснила начальница, — вам к Митричу надо. Он на зоне автодело ведет. Небось, все про права знает. — Извините, я не понимаю. — Да ладно тебе стесняться, — по-свойски ободрила меня толстуха. — Дело житейское, особенно в России. У нас полстраны сидит, а вторая половина первую стережет. — Хватит прикидываться. — Ну, да ладно, — кивнула баба. — Ежели охота выпендриваться, можешь продолжать. Только в Конакове зона есть. ИТК. Исправительно-трудовая колония общего режима для женщин. Народу в ней немного. В основном за ерунду парятся. Впрочем, точно не знаю. Только из нашего поселка народ там служит весь, и мужики, и бабы. Считай, эта зона нас кормит. Если твоей сестрице документы в Конакове выдали, то только за колючкой, больше негде. Понимаю, что ты стесняешься про отсидку рассказывать. На мой взгляд, это полная ерунда, но люди разные. Ступай к Митричу, он прямо за углом живет, дом 4. Иди ему пожалуйся. Должен помочь». В легком обалдении я дошла до нужной избы и постучалась в покосившуюся дверь. Богиня удачи распростерла надо мною свое крыло. Митрич сидел дома. «Меня к вам отправили из сельсовета», — мгновенно заявила я, увидав мужика. Митрич шмыгнул носом и закашлялся. «А дрянь приключилась», — сказал он, справившись с приступом. Тепло кругом, а я простыл. Воды холодной нахлебался, да обвесился соплями. Ну и где беда? Какая? — растерялся я. Машина твоя, — снова закхекал Митрич. В каком месте застряла? Небось, прямо у Светки под окном. Она, ежели кто сломается, мигом ко мне присылает. Я улыбнулся. «У меня другое дело, но оно тоже связано с автомобилями. Может, впустите? Все быстро объясню». «Так входи», — посторонился Митрич. «Не пугайся только, не прибрано у нас». Узнав суть проблемы, Митрич завздыхал. «На зоне, — сказал он, — автошкола есть. Давно работает. Обучаем этих басурманок хорошему делу». «Зачем женщинам водительское ремесло?» — удивилась я. «На мой взгляд, лучше дать им профессию швеи или вязальщицы». Митрич поскреб в затылке. «Начальство видней. Оно так решило. Впрочем, раньше у нас две зоны было. Справа от оврага мужики, слева — бабы. В советское время тут школа имелась, десятилетка, цеха рабочие. Парни мебель делали хорошего качества и дешево. Мы сами у них диваны брали, кресла, а девки бельишко шили, распашонки для новорожденных. Ну, и автошкола существовала. Выпускали зэков в свободную жизнь с ремеслом, с рабочим разрядом и правами. Кто хотел честно трудиться, все возможности имел. Желаешь с мебелью работать? Нет проблем, иди на завод или в мастерскую по ремонту. Неохота столярничать, садись за руль. Ну, а после перестройки десятилетка закрылась. Цеха без материалов стали. Чистая разруха. Потом мужиков отсюда убрали, одни бабы остались, и автошкола моя. Уж на чем учу, слезы горькие. Таратайка убогая, но едет. Одно хорошо, начальником в нашем ГАИ Иван Семенович сидит. Душа человек. Когда тут все лопается начало, я к нему сбегал и давай просить. Уж оставьте автодело и права нам по-прежнему давайте. Не отнимайте у людей шанс. Хоть чему бабы научатся? Ну, он вошел в мое положение, и теперь тем, кто хорошо курс прошел, прямо в колонии бумаги выдают. Это единственная беда, что в Маркове, где ГАИ расположено, свои курсы есть, и ихний главный, Витька, все под меня копает, злобится, за конкурента считает. Хотя ну с какого бока я ему мешаю? Ведь его клиенты ко мне на зону не поедут, и мои сиделицы к Витьке не пойдут. Прям смешно. Но только он землю носом продырявил, в ГАИ все уши прострекотал, дескать, нехорошо, что у зонских в правах стоит выдано в Маркове. Якобы тут он один обучает. Не дай бог, что случится, с него спросится. Ох, глупость! Ну, пришлось снова перед Иваном Семеновичем шапку ломать. Эх, отличный он мужик. Нашел этот, как его, консерв... Не, кон... Кос... консенсус, — подсказал я. — Точно! — кивнул Митрич. — Его самый и нашел. Стали писать в правах Конакова. Пришлось Витьке поражение засчитывать. — Он-то думал! — Вы Анастасию Звягинцеву помните? — перебила я не в меру разболтавшегося Митрича. — Нет, — ответил тот. — Она у вас училась. Эх, их столько было, разве всех упомнить? В каком году дело-то случилось? Я вытащила права. Вот, смотрите. Митрич уставился на документ. «Стеша гипноз!» — воскликнул он. «Кто?» — удивилась я. «Ну, ее все звали Стеша», — пояснил Митрич, — «а гипноз — прозвище такое за то, что мужики за ней словно завороженные шли. Вот ведь баба! Ни красоты, ни фигуры, вообще ничего!» А аферисткой работала. «Вы не могли бы о ней поподробнее рассказать?» — попросил я. «Так я не знаю ничего», — хмыкнул Митрич, — «кроме того, что ее за брачный аферизм посадили». Знакомилась с парнями, прикидывалась влюбленной. Заявление в ЗАГС подавали, а уж дальше как получалось. Либо она его до свадьбы чистила, либо после ухитрялась денежки утырить. Говорят, у нее паспортов штук 10 было. Зачем тебе про Стешку знать? Я улыбнулась. Мне просто очень надо выяснить, где она сейчас живет. Митрич прищурился. «А с какой целью ее разыскиваешь?» Я замялась. Что придумать? Но Митрич сам пришел мне на помощь. «Мужа она у тебя увела?» «Угадал?» «Да», — кивнул я. «Вы просто волшебник. Сразу суть дела ухватили». «Так опыт не пропьешь», — заулыбался Митрич. «Это Стеша, ну, просто оторва». Тут на нее многие глаз клали, только она умная была, от мелких нос воротила. Ей хозяин зоны приглянулся, Сергей Павлович, и ведь охомутала она его, как только получилось. С виду Стеша, ну, совсем неинтересная, только глаза у нее такие. В общем, поди сюда. Ну и попался Сергей Павлович. Жена его чернее тучи ходила. Они здесь жили, неподалеку. Дом хороший имели, хозяйство. Сергей Павлович мужик крепкий был. И огород держал, и корову, и королей. Зинаида Михайловна, супруга его, зимой в шубе гуляла. Ей тут все кланялись. Ну, как же начальница. Только потом Стеша Сергея Павловича в когти схватила. И он обо всем позабыл, прям помолодел, глаза горят. Ну, конечно, слухи побежали. Только кто ж хозяину указ? Он на зоне царь и бог. Зинаида Михайловна терпела, потом плюнула и уехала. А начальник Стеши УДО выбил. — Что? — не поняла я. — Условно-досрочное освобождение, — пояснил Митрич. Укатила Стеша прочь. Только зря Сергей Павлович надеялся. Больше она сюда не вернулась. А-а-а. Митрич принялся кашлять, хватаясь за грудь. О, скрутила! — покачал он головой. Пополам сложила. «Пить», — Сергей Павлович начал, — «он раньше, как все, приложиться любил, а как стежка смылась, в запой ушел и умер. Ну и баба! Только ее за ворота выпустили, машина подкатила, за рулем мужик, большой такой, на кабана похож». Она внутрь села, потом из окошка выглянула и конвойному, который ее выводил, крикнула: «Прощай, Макс, чтобы этой зоне сгореть, а вам всем сдохнуть!» Вот уж попрощалась, так попрощалась. Хочешь мой совет? Не ищи ее. Мужа не вернешь. Стежка — чистая отрава. Кто отхлебнул, тот помер. «Мне очень надо узнать хотя бы ее прежний адрес», — вздохнул я. «Ну, где она прописана была, когда ее арестовывали? Наверное, эти сведения сохраняются. Вдруг она на старое место вернулась?» Митрич поковырял в правом ухе. «Глупость ты придумала! Это моя последняя надежда!» — с жаром воскликнула я. «Эй, дура баба!» — покачал головой Митрич. «Другого заведи. Мужики, как трамвай. Один ушел, следующий придет». Я схватила его за руку. «Неужели никто не способен мне помочь?» «Ну, — прокряхтел Митрич, — за $200, думаю, Анька все сделает». «Она может». «У меня нет таких денег». С отчаянием воскликнула я. «А сколько имеешь?» — деловито осведомился мужик. Я раскрыла кошелек. «Вот». Мой собеседник скривился. «Не густо. Чего бы с тебя получить? Где работаешь?» Я окончательно приуныла. «В таком месте, что вам ни к чему. Служу домработницей у певицы Глафиры». «Не слыхал про такую», — начал было Митрич, но вдруг осекся. «Ну-ка, подожди тут!» Я покорно осталась сидеть на захламленной веранде. Минут через пять Митрич вернулся, но не один. С ним пришла девочка лет 13 по виду. Голова ее была выкрашена в зеленый цвет. «Вы у Глафиры служите?» — бесцеремонно спросила она. Я кивнула. «Точно. Небось, много кого знаете из артистов?» «Встречаемся за кулисами», — осторожно подтвердила я, не понимая, что задумал Митрич. «Про Баблз слыхали?» «Конечно. И чё? Видите их?» «Иногда попадаем в один концерт». «Супер!» — подскочила девочка. «Меня Катя зовут». «Очень приятно, Таня». «Значит так», — деловито сказала Катя. «Вам чего-то от деда надо, правильно я поняла?» «Да». «Привезите мне постер с ихними подписями, и дедушка вам все сделает». «Ладно», — кивнула я, — «договорились. Считай, плакат у тебя есть. Как увижу Баблз, так и выполню поручение». «Ну, вот и славно», — засуетился Митрич. «Как привезешь, так и сведу тебя с Анькой». «Но мне адрес сегодня нужен». «Тогда гони в Москву за автографами». «Не успею, мне вечером на работу». «Нет плаката, нет и моей помощи», — не дрогнул Митрич. «Но я же пообещала привезти постер». «Обманешь! Я все тебе сделаю, а Катька ничего не получит. Сначала автограф, потом дед в лепешку расшибется», — сказала внучка. Ситуация стала патовой, и тут мне в голову пришла замечательная мысль. «У вас есть телефон?» «Ага», — кивнула Катя, — «на кухне». «Давай сделаем так», — воодушевилась я. «Сейчас я позвоню». «Кто тебе больше из Баблз нравится?» «Олег», — слегка покраснела Катя. «Он жутко красивый, ну и хорошо. Я тебя с ним соединю». «Задашь своему кумиру пару вопросов, такое не каждой фанатке удается, а потом приедешь в Москву, о дне договоримся, за кулисы я тебя проведу, сама постер у Баблз подпишешь, а еще на память снимешься с ребятами. Твои подружки от зависти умрут. — Правда? — задохнулась Катя. — Олег со мной поговорит. — Веди к телефону. Взяв трубку, я набрала домашний номер и сказала Рите: «Извини, если разбудила, но мне без твоей помощи не обойтись. Соединись с Олегом из Bubbles». Катя внимательно слушала разговор. Наконец, сделав еще один звонок, я протянула ей трубку. «На, говори. Олег ждет. Его Глафира предупредила о твоем звонке. Она же дала мне номер его мобильного». Катя стала похожа на переспевшую свеклу. «Алло!» — прошептала она. Я молча наблюдала за девочкой. «Спасибо Рите, которая не стала верещать. Зачем, с какой стати мне дергать парня из Bubbles? И огромное спасибо Олегу, согласившемуся пообщаться с фанаткой». Катя осторожно положила трубку на рычаг. «Он сказал!» — прошептала она. «Чтобы я через неделю приезжала в клуб «Смех» к 9 вечера. Вроде и вы там будете». «Напиши свой телефон», — кивнула я. «Встречу тебя и отведу коллегу». Катя бросилась в комнату за бумагой и ручкой. Я повернулась к Митричу. «Выполнила поставленные условия. Теперь ваша очередь». Он кивнул. «Я никогда никого не обманываю».